Свиридов друг настоящий. Были у них совместно прожитые и пережитые с неприходящим уважением хранимые в памяти дни. Вдруг Корнеева осенило. Он испугался, спрашивать ли. Ну а как, на счастье, он ошибся. Спросишь, и нехорошо получится. Ну а будь что будет, спросил. Да нет, Миша, не ошибся ты. Таким же бессветным голосом прервал его Свиридов. Ушла надежда, совсем ушла. От того, что имя жены обладало двояким смыслом, слова Свиридова прозвучали подчеркнуто безнадежно. Вот так и ушла. Сказала, что не может вечно ждать и переживать. Сказала, что это не жизнь, а виселица с протягом. Где уж она вычитала такое, не знаю. Ну так ты, в общем, слушай про своих подопечных. А то что ж я, понимаешь... «Давай, давай, Витенька, родной, давай!» Засуетился Корнеев, обрадованный, что в голосе друга обнаружились некоторые признаки жизни. «Значит так. Вся троица прописана в европейской. Мужчины вдвоем, девушка отдельно. Все как надо, не придерешься». Свиридов подключил уже кое-кого из своих. Громов держится скромно, не пьет, возвращается рано. Шитов и Волкова каждый вечер в ресторане пьют и едят дорого. «Шитова видел сегодня сам», — сказал Свиридов. «Пьян не был, но долго торговался со старшим из оркестра, чтобы ему дали спеть с эстрады. Заплатил 20 рублей. Спел. Голосишко есть, поет плохо, кое-как не освистали». «Витя, спасибо!» Проникновенно втолковывал в трубку Корнеич. Вадим понимал, что не за Шитова с его эстрадными потугами сейчас тревога Корнеича и беспомощная забота. «Завтра, Витя, вам законная бумага, может, телефонограмма от нашего управления уйдет. Ты там уж подмогни с твоими ребятками, проследи, Витя». Корнеев печально глядел на утихающую трубку. «Да вот, Данилыч, как говорится, пики козыри, вовек не женюсь. Нельзя оперативнику жениться», — сердцем проговорил он. «А чем следователю лучше?» — возразил Вадим, думая о Гале, пытаясь увидеть себя, Корнеева, Свиридова, глазами женщин, обыкновенных, хороших женщин, которым хочется, чтобы муж вовремя приходил с работы, чтобы у него бывали свободные вечера и выходные дни, чтоб с ним можно было поехать в отпуск, и чтоб ночью, когда он на дежурстве, не надо было бояться телефонного звонка. «Вот пишут в газете о Вале Зотовой», — говорил Корнеев. «Ничего не скажу, правильно пишут. Валя молодец, смелая девочка». На место мужа и голубь в облака. Но ведь и так можно подумать, если не для газеты. Достойно поступить в память убитого мужа может быть легче, чем постоянно заботиться о живом. А Вале пишут, а почему о такой надежде не напишут? «Как судить женщин?» — сказал Вадим. «Как их осуждать за то, что они живые и хотят нормальной семьи?» «Они, значит, живые, а мы пластиковые, что ли? Стервы они!» Отрубил Корнеич и спохватился, вспомнив о Гале. «Ох, извини, пожалуйста». «Ладно, замнем для ясности», — миролюбиво предложил Вадим. Немножко его встревожил гневный пыл Корнеева. Если только за Свиридова, не слишком ли горячо? Не становится ли Корнеичу поперек личного пути их нелегкая работа? Аналогии искать недолго. Воспротивились жена прочь его собственной невесты родители, узнав, что жених – следователь. Вадим никогда не забудет горьких слез жены и ее решимости. Но что греха таить, по сию пору он внутренне противится, когда Маринку забирают погостить на Украину. Умудрилась ведь теща, культурная женщина, в прошлый приезд, почуя Вадима маринованными баклажанами, высказаться – «Вот уж не думала, не гадала, что исследователя такой будет взять. Кушайте, Вадик, кушайте, голубчик». «Мы обсудим этот вопрос на твоей свадьбе, Корнеич», — предложил Вадим. «У кого-то из древних восточных читал я. Кто сказал, что любовь счастья солгал? Любовь казнь. Но тот, кто не готов идти каждый день на эту казнь, недостоин имени человека. «Смотри ты!» — искренне подивился Корнеев. «У них, кажется, женщины ходили занавешенные. Какая там могла быть любовь? Одна казнь». «Не у всех занавешенные. Так давай вернемся к нашей троице. Чай кончается, и вообще пора прерваться, вздремнуть минуточек хоть 200. Рассвет скоро». Вадим поднялся, подошел к окну. Рассвет уже наступал на городок. В ощутимой близости к Ленинграду июньские ночи стояли здесь светлые, северные, как будто не с бледнеющего неба исходил свет, а от той самой земли, из тенистых заводей заросших улиц, подымался голубой мерцающий сумрак и таял на глазах, оставляя спящим людям помолодевшие, омытые росой сады и домики. На невидном за зданиями горизонте в блекнущем небе занималась заря. Отсюда, из гостиницы, ее можно было увидеть только в узенький просвет между большими деревьями и новым домом на улице, которая вела к высокому обрыву, к оврагу, отделявшему старую часть Колосовска от молодого центра города. В одной из ночей Вадим заметил этот теплевший с каждым мигом розовый глазок новорожденного дня и привык по-детски загадывать. Проглянул он через облака, значит, сутки будут удачными. Нынче глазок горел ярко. Как видно, ветер раскачивал дерево, и, казалось, юная зорька приветственно сигналит. «Сейчас скажу про музыканта», — подумал Вадим. Отошел от окна в удивительный, всякий раз заново рождавшийся мир. Вернулся к столу. Хорошо летом. Даже в их бессонном обиталище воздух свеж. «Итак, вернемся к нашей троице», — повторил он, снова поудобнее располагаясь в кресле. Стол завален протокольными бланками, около Лобачева и Корнеева по пепельнице обзавелись хозяйством и по граненому стакану с черным осадком разбухших чаинок на донцах. «Не чай, почти чефир, а спать все равно хочется». Покосившись на пузатый электрический чайник на тумбочке, Вадим подумал с надеждой, что сегодня они больше не будут заваривать. 20 рублей за собственное выступление. Это уже интересно. Не похоже на заработок, похоже на страсть. А может, на публику прорывается, аплодисменты сорвать, авторитет заработать? «Не думаю», — сказал Вадим. «Все-таки, если бы были у него данные, в местных клубах больше было бы шансов прорваться. Он же местный. А здесь он в баянистах застрял. Уж как-нибудь бы выдвинули. Да и 20 рублей для некредитоспособного». «Почему?» – перебил Корнеев. «Перед Ленинградом появился дорогой магнитофон. Смотри Чернову. Есть деньги. Откуда? Другой вопрос. Дури Черновой, по всей видимости, их не видать. И все-таки, да, откуда?» «Чернова дура?» — воскликнул Корнеев. «Вадим Иванович, ты заелся. По сравнению с заваренной, твоя Чернова — Эйнштейн. Эйнштейн в любви». По отчеству, да еще с произнесением всех слогов, Корнеев величал Вадима лишь в редких случаях. Что-то должно было последовать. «Нашелся ведь, кто раньше приходил к Вознесенским. То есть он еще не нашелся, но он наметился». «Давай, давай». Развалившийся было в кресле Вадим подобрался, даже спать расхотелось, и крепнущий свет зари зазвучал, как начало рабочего дня. Недаром, значит, глазок подмаргивал. «Преамбула тебе известна. Кто-то должен был быть. А из этой сокрушительной ничего я не мог вытянуть. И пошел я по соседям. Под видом «собираюсь снять приятелю комнату на лето, то да сё». И представь, наткнулся. Не знаю, как тебе, а мне первые такие попались на остервенелую семейку, которая рада до смерти, что старика обокрали. Исходное положение у них понятно. Религия, опиум для народа. А дальше ход рассуждения таков. Если ценные вещи открыто держали, то сколько же у них попрятано? А раз попрятано, так за деньги что хочешь можно. К ним сантехник два раза приходил, а у нас водопровод не в порядке, к нам не дозовешься. Я у них спрашиваю, водопровод тоже не в порядке? А черт, говорят, их знает, а только к ним ходит. Два раза был, сами видели. Машку ихнюю спросили, она сказала, что сантехник. А почему к нам не заходит? Спрашиваем. А это, говорит, дело не мое. Я опять к заваренной, а она мне на полном серьезе. Так вы про знакомых спрашивали? А он какой же знакомый? Он сантехник? Наша недоработка, щадя самолюбие Корнеича, сказал Вадим. Иначе вопросы надо было ставить. Но Корнеич не принял поблажки. Сам знаю. До удивления просто. А прошляпил. Короче говоря, месяц с лишним тому назад, до майских праздников, точнее, не помнит, к Вознесенским пришел сантехник. Под плащом халат, чемодан потертый с должным снаряжением. Старика, заметь, дома не было. Проверял краны. В одном сменил прокладку, попутно пощелкал выключателями. Сказал, что скоро придут проводку по дому проверять. Заварина сама спросила, не может ли он сразу и проводку. Он сказал, что смочь-то сможет, но очень занят. Она пообещала пол-литра. Провела по коридорам, по комнатам. В комнате у старухи он задержался с одним выключателем, не велел пользоваться, объяснил, что с собой нет, но в следующий раз будет рядом, зайдет и сменит. В следующий раз пришел. Старика опять не было. С выключателем долго возился, посылал ее за молотком, сказал, молоток забыл. Выключатель на шурупах. А по отношению к старухиному креслу, где выключатель? За спиной, у постели, аккуратно за спиной. Весь киот просматривается. Когда уходил, дал заваренной расписаться в книге. Книга обтрепанная, много всяких граф. В коммунхозе? Мог бы и не спрашивать. Был. Никакого сантехника к Вознесенским не посылали. Кто ходит по домам, не видел. Старенькие, страшненькие. К Вознесенским приходил домой видный, по словам заваренным, обходительный. И не в одном глазу, а с этими рядом постоишь, на огурец подтягивает. Соседи утверждали, что перманент сделан после сантехника. «Не исключаю, не исключаю», — в раздумье повторял Вадим. «И все-таки она не врет». Если навела, то по глупости и сама того не ведает. Портретик наш показывал? Отвергает наотрез. И безбородки показывал? Отвергает. Значит, все правильно. Вадим погасил настольную лампу. Было уже светло, но город еще спал. Только птицы, пробуждаясь, начинали перекликаться. Значит, как мы и предполагали. Первым дважды, как минимум дважды, тут заварено может соврать, прошел, назовем его сантехник. Заметь, оба раза хозяин отсутствовал, хотя вообще, как мы знаем, отлучается редко. Осведомленность полная. Вероятнее всего, не от заваренной. Сантехник, прошедший дважды, мог проинформировать второго с бородкой о расположении комнат. Кто-то из них двоих должен разбираться в иконах и живописи. Похищенная икона в киоте одна из 15-20 и отнюдь не занимала центрального положения. Пейзаж на стене тоже был не один. Я, к примеру, погорел на пейзажах. Вадим рассказал о своей беседе со стариком о прошлом, о том, что по сию пору трепещет в Вознесенском творческая жилка. Не сумели ее увидеть до конца. «Беда-то вот так-то!» — не сразу отозвался Корнеев. Промолчился, наверное, бедолага всю жизнь. Никакие обеды не спасали. И это, между прочим, не суть важно, большой талант или маленький. Одна блоха да спать не дает. Лобачев работал в паре с Корнеевым уже не один год. А ведь далеко не всегда удается следователю и оперативнику выиграть, а точнее выработать такое взаимоотношение, синхронность восприятия и метода мышления. Нередко люди не срабатываются, хотя каждый в отдельности вполне способен действовать грамотно и результативно. А вот к неожиданности корнеевских формулировок Вадим так и не смог привыкнуть. Доводилось и позавидовать. Сейчас не особо эстетичный образ, использованный товарищем, мощно перенацелил мысли с деликатно печального старика на троицу, развлекавшуюся в Ленинграде. А 20 рублей за разрешение спеть песенку при окладе баяниста. Это, считаешь, блоха? Считаю, уже клоп. Они еще раз вместе просмотрели показания Черновой. Громову из Москонцерта Шитов зачем-то нужен, рассуждал Вадим, стараясь вспомнить Чернову, подробно каждое ее слово, интонацию, от которой порой так меняется смысл. Когда же уже можно будет полностью перейти на магнитофонную запись? Ведь далеко не в одной физической усталости дело. Пишешь, неминуемо отвлекаешься от допрашиваемого, перестаешь видеть человека. Стремясь максимально сохранить смысл показания, можешь упустить отдельное слово, паузу, а в них-то бывает и таится искомый эмоциональный акцент. Корнеев тотчас опробовал на крепость протянутую ниточку. «А если Шитов нужен Громову как певец?» «Нет. Как видишь, за эстраду Шитов сам готов платить, только бы пустили. Простая дружба? Без подоплеки?» Корнеев подумал. «Если судить по протоколу, Чернова относится к Громову немножко снизу вверх», — сказал он. «Возможно?» «Точно. По сравнению с Волковой, Чернова в этой компании вообще на вторых ролях. Но ей доверяют. Телефон музыканта, поручение...» Корнеев проверил авиабилет. «А что у тебя было на потом?» — вспомнил он. «У меня была заварена, а у тебя?» Вадим помедлил. Облачко сомнения все же бросило тень на его замысел. «Знаешь, Корнеич, завтра», — решил он. Почему-то ему казалось, что завтра они основательно продвинутся и все тогда решится. А впрочем, ничего странного в этом ожидании не было. Прошедший день дал много. Корнеев, хотя и с опозданием, просиял не зря. Появился проводник, человек с бородкой, появился сантехник. Странно звучит. Появился. Да, его еще нет. Но есть кому его опознать. Они найдут его. Появится он и во плоти. Важно, что он предугадан. Это как в таблице Менделеева. Еще не открыт элемент, но уже известны его свойства и место в системе. Может, он и не только проводник. Снова вернулся Вадим к сантехнику, и Корнеев понял это. Кто-то из них двоих ведь должен был определить икону и картину. «Иваныч, хватит, вот-вот солнце вылезет». Наметили на завтра. Договориться с управлением о подключении Ленинграда, начать проверку музыканта, выяснить по сберкассам, не поступали ли за последние 10 дней вклады от Троицы, поскольку у Шитова и Волковой внезапно обнаружились ценные вещи, а Громов живет непосредством и близок им обоим. Ну а теперь минуточек 200 вздремнуть. 3 часа до подъема простирались заманчиво долгие, как ночь. Постельное белье встречало приятным холодком. Есть же на свете люди, не испытавшие счастья залечь вот так, на целых 3 часа. Вот она где прорезалась теория относительности. Мысли уже блаженно сливались. Вадим успел только спросить себя, почему не сказал Корнеичу о своей вариации касательно музыканта. Раздумал? Вадим проверил. Нет, идейка-то цела, живет. Гнездо свела. Просто он поопасился спугнуть, сглазить версию, крепнущую в целом. План его приемлем только в том случае, если троица или хотя бы двое из нее станут прицельно подозреваемыми. Глава 12. Утром они поднялись на диво свежие, словно бы проспали ночь. Корнеев брился первый, жужжа электробритвой и подпирая щеку языком. Он поглядывал на стаймя, приставленную к зеркалу, бумажку с набросанным вчера планом мероприятий. Была у него такая привычка. Он вычитал где-то, что при изучении иностранного языка слова лучше запоминаются, если их крупно записывать на карточках, а потом расставлять карточки в самых неожиданных местах и снова прочитывать. Насчет иностранного языка положение оставалось неясным, но касаемо непосредственной работы, Корнеев утверждал, что зрительное восприятие записи помогает ему сосредоточиться. Что до Вадима, то все связанное с изучением иностранного языка, в студенческой судьбе ему достался немецкий, вызывало в нем неловкие воспоминания. Он до сих пор кровно ненавидел этот язык. Ни любовь, ни в малейшей мере не была связана с военными событиями. Но что в самом деле за язык? Читаешь длинную фразу. «Я сел на велосипед. Я поехал к моей бабушке. Я ел у нее сыр». А потом в конце обнаруживается «нихт». И в результате «я не сел на велосипед, я не поехал к бабушке, я не ел у нее сыра». Однажды, в первые годы знакомства, когда дружба их только завязывалась, Вадим в случайном разговоре изложил Корнееву свои соображения насчет немецкого. Но Корнеев в отдельных случаях мыслил как-то однозначно. Он поинтересовался, не достиг ли Лобачев больших успехов в английском или, скажем, французском, а еще бы лучше в итальянском. Беккария, Ламброза, как завлекательно почитать в оригинале, оказалось, Лобачев не достиг. Зато обстоятельства, сопутствовавшие сдаче экзамена по иностранному языку студентам юрфака Лобачевым, Корнееву пришлись весьма по душе и в известной доле способствовали укреплению их взаимопониманию. Уж какими правдами-неправдами был сдан злосчастный экзамен, об этом история Московского государственного университета умалчивает. Но перед сдачей в волнении пребывал не только Лобачев. По остальным предметам, за все годы учения имевший только пятерки, беспокоились товарищи и руководство факультета, и даже ждал результата Бабаян, потому что хотел взять в отдел хорошо показавшего себя на практике приглянувшегося ему студента. В присутствии однокашников студент Лобачев положил за рог, если сдаст немецкий, экзамен был сдан. И вот в 4 часа пополудни из дверей юрфака МГУ, что на улице Герцена, несколько наискосок от здания УВД, вышла и двинулась вниз к манежу небольшая, дабы не привлекать излишнего внимания, группа молодых людей. Двое тихонько пощипывали гитарные струны, а Лобачев, босиком пританцовывая, возглавлял шествие. День был ярко-солнечный. Ни разу в том году не был Вадим на пляже, и собственные голые ноги казались ему омерзительно бледными, как у покойника. Ну и вообще, под людскими взглядами он чувствовал себя не вполне вольготно, однако слово «дано» что делать? Как раз напротив УВД у перекрестка его поманил пальцем постовой. Товарищи остались на тротуаре. Вадим подошел. Постовой потянул носом, присмотрелся. Все в порядке. «Вам сколько лет?» – спросил. 27. «Не поздненько ли взыграли?» Вадим рассказал все как есть. «И далеко вам еще танцевать?» «До метро». Постовой молча повернулся спиной к Вадиму. Процессия в темпе благополучно добралась до здания библиотеки имени Ленина, где Вадим обулся. У метро их мог встретить не столь прогрессивно настроенный милиционер. Историю эту Вадим рассказывал Корнееву от скуки на каком-то бестолковом ночном дежурстве, когда и происшествий особых не было, и спать не хотелось. То хулиганов привели, то спекулянтку из туалета Казанского вокзала. Спекулянтка баба неопрятная, скандальная, кричала, что ее в Поварове чуть не изнасиловали и обокрали. Пришлось ехать с ней в Поварово, шалман искать, в общем, дуриком проходила ночь. Корнеича больше всего потрясла реакция постового. «Неужели ты не нашел потом, не поблагодарил?» – мечтательно и с упреком спрашивал он. «Думал, Миша, думал, да стыдно показалось». Наоборот, Долго побаивался, не узнал бы он меня. Но да где ж ему в лоб влетит узнать под офицерскими погонами?» К удивлению Вадима, Корнеев нашел в смешной истории с экзаменом не смешное. Во всяком случае, он едва ли не с сожалением высказался, что теперешний студент, если который отличник и активный и все такое прочее, подобной клятвы не даст, а даст, так не выполнит. «Такое ли они теперь вытворяют?» – удивился Вадим. «Не такого, сколько хочешь, а такого не сделают». Вадим всерьез обеспокоился его странным сочувствием к случаю из молодости. «Ты смотри, Михаил Сергеевич, не брякни кому-нибудь. До полковника Белова дойдет, он и с давностью не посчитается, возведет в квадрат». Был в управлении один полковник, по должности незначительный, по характеру тяжкий, чьего выхода на пенсию дружно дожидались все 5 этажей. «Насчет гитариста-музыканта я своим ребятам поручу», — сказал Корнеев, кончив бритье и освобождая штепсель для Вадима. «Прочитал, вот и вспомнил пляску твою про Герцена. Никита, черта с два пошел, нету в них романтики». «Хороша романтика. А ты знаешь, я тогда похож был на Никиту. Сохранилась карточка где-то. Найду, покажу». Молодой и еще раньше юный, он в самом деле был похож на брата. Только Вадим всегда выглядел старше своих лет. Для их семьи эти годы выдались трудные, ответственности на старшем было больше. Да и во внешности братьев таилось различное, все ярче проявлявшееся с годами. Никита весь удался в маму, красив. У Вадима лоб был выше, крупнее, как у отца. Рано обозначились залысины. Глаза яркие, как у Никиты, под тяжелыми надбровными дугами казались темнее и холодней. И улыбка была какая-то внезапная, несвойственная сурово вылепленному лицу. Но на старых карточках видно, что в юности большое было сходство. Они успели позавтракать, когда позвонил Шурыгин. Из управления пришел материал. На Шитова ничего, на Громова есть справка. «Сейчас пришлю», — сказал полковник. 15 минут не прошло, переполошив на тихой улочке кур, мотоциклист шиком вылетел на площадь и затормозил у дверей гостиницы. И вот справка у Вадима на руках. «Евгений Громов, 1939 года рождения, две судимости. В 56-м имел 12 лет сроку. Разбойное нападение на заведующую магазином сельпо Лавринович. В группе. Через 5 лет освобожден досрочно со снятием судимости. Далее. Приговорен к 5 годам. В 68-м неотбытый срок заменен на ссылку. За что? С господином Уваркиным путем незаконных обысков пытался грабить служителей церкви. Справка была составлена чуть подробнее, чем обычно делается. Чувствовалось в этом внимание и поддержка Бабаяна, а то и кого повыше. Именно подробности, которых в данной справке могло и не быть, обычно сообщат о судимостях и только. Несколько слов о завмаге Лавринович, о незаконных обысках священников вдруг зацепили в памяти Вадима нечто давнее, нечто поразившее в свое время его внимание. Резким движением он отложил справку и, как всегда в минуты напряжения, желая сосредоточиться, поднялся и стал ходить. Корнеев знал эту его манеру и не мешал, ждал. Ему справка не сказала ничего, что цепляло бы прошлое, но зато недвусмысленно ориентировала в настоящем. Для небольшой, не слишком обнадеживающей компании из 3 человек двое ранее судимых. Не густо ли? Вадим ходил, крепко сжимая себя за локти и чуть подавшись вперед, как будто тяжесть давила на плечи. Какое-то пригодное моменту воспоминания лежало в памяти. Он это знал и мучительно напрягался, стремясь оживить его и оформить. С чем воспоминание связано? Почему для Вадима не новые подробности в этой справке? Фамилия Громова? Нет, он манипулирует с этой фамилией уже несколько дней, и сама по себе она осталась для него индифферентной. Что, кроме фамилии Громова, есть в справке? Лавринович. Разбойное нападение на женщину. «Миша, я начинаю вспоминать», — разом остановившись с облегчением, сказал Вадим. «Фу ты, даже устал. До чего свербило вспомнить. Ну да, это дело Суриков вел. Но тот, который потом в министерство перешел. Да ты его знаешь, он еще кодовые названия «Смерть» любил придумывать». «Знаю», — сказал Корнеев, не понимая еще, чем так обрадовало Лобачева воспоминание о Сурикове. «А что я ему хорошие названия подсказывал? Красный беспощадник, например. Чем плохо?» «Да-да, Суриков вел дело Громова», — тянул пойманную ниточку Вадим, прислушиваясь сам к себе. «Не первое, второе, по незаконным обыскам. Но Суриков парень дотошный, правильно дотошный. Он изучил и материалы по первому делу. И он как-то рассказал мне одну детальку из допроса, которая его задела. Обвиняемый Громов, ну да, Громов сказал, что сам два раза ударил Лавринович по голове. Не надеялся на товарища». «Осмотрителен», — отозвался Корнеев. Он говорил серьезно. Он понимал, что из сотен вопросов и ответов, записанных в каждом деле, такая деталька могла таки запасть в память не только Сурикову, но и Лобачеву. «Знаешь что, Михаил Сергеевич?» Вадим посмотрел на часы. Было 10 утра. «Я сейчас возьму у Шурыгина машину, если нет Волги, пусть хоть мотоциклиста с коляской даст. В гражданском седле как-нибудь несподручно. И двину прямо в архив. Хочу узнать о Громове все, что возможно. Похоже, мы правильно на него вышли. Уж больно все в цвет». «А в управление не заедешь?» «Заеду потом. И с Белинки тебе позвоню. Но сначала в архив. Ты не забудь, выясни по сберкассам, не было ли вкладов». «Договорились». Корнеев Колосовский займется всем, что они наметили по плану, а Лобачев немедленно двинет в архив, о чем можно доложить начальству, если его будут спрашивать. Шурыгин сказал, что Волга будет. «Молодец, мужик. Помогается сильно и не спрашивает ни о чем. В конце концов, мог бы подумать, почему бы не из Москвы машину, коли надо в Москву. По званию мог бы и поинтересоваться». Вадим закладывал в портфель толстый деловой ежедневник. Ему почему-то нравилось делать выписки, заметки для памяти в таких толстых, отлично переплетенных тетрадках-книжках нестандартного формата с разграфленными страницами. Большие записи располагались на многих страницах без учета даты дней, но все-таки потом, при надобности, а то и просто так было легко проверить, с чем связан тот или иной прошедший день. За несколько лет у Вадима накопились такие ежедневки, своего рода дневники. Но на дневники настоящие всегда не хватало времени, и это было досадно. Вадим сменил стержень в ручке, положил и ручку в портфель. Опять посмотрел на часы до машины, оставалось еще минут 10-15. «А теперь послушай, Михаил Сергеевич, садись да послушай», — попросил Вадим, застегнув на портфеле молнию. «Вот теперь я скажу тебе, что у меня было на потом. А ты на свободе обдумай. Может, какие советы присовокупишь?» Корнееву полагалось логично огрызнуться за упоминание об ожидавшей его свободе для размышлений, что он и сделал бы, если бы Лобач не обратился к нему по имени, да еще и по отчеству. Без шутки, они не часто обращались друг к другу. Сейчас они сидели друг против друга серьезные, и если б кто третий поглядел со стороны, то не бог весь какие и молодые. У обоих морщины, а у Вадима и седина пробилась. До 40 еще 3 года, но в их деле у многих так. Старых нет, а седых много. «Так вот», — сказал Вадим, — «ситуация с музыкантом тебе ясна. Он ехать не может. Что ты выяснишь по нему в данном случае значения не имеет. Им в группу нужен гитарист. Подводка очень удачная. Считаю подходящей кандидатурой Никиту. Думаю, не будешь против. Обмозгуй подробности и давай предлагать вместе». «Знаешь, Вадим, После ощутимой паузы заговорил Корнеев. «С тобой, как говорится, не соскучишься. Насчет хорошей подводки ты, вероятно, прав. Да нет, невероятно, а безусловно прав. Я просто еще не подумал об этом, но почему Никита? Но почему, например, не Игорь?» Вадим улыбнулся своей внезапной, недолгой и доброй улыбкой. «Хотя бы потому, Корнеич, что Игорь на гитаре не в зуб ногой, а Никита играет хорошо. Странно, если б мне не пришла в голову именно эта кандидатура. Выдвинули в Угро, так пусть и доказывает свое соответствие». Также без тени шутки Корнеев смотрел в глаза друга-товарища, и взглядами они вели совсем другой разговор. «Вадим, Громов по всему матерая штучка, а у Никиты опыта... А как опыта без опыта приобретешь? Вадим, тут ведь всяко может быть, если сорвется. А ты как начинал? Вадим...» «Не морочь мне голову, Корнеич!» Вслух проговорил Вадим, прекращая безмолвную, совершенно понятную обоим беседу. «Не делай из парня привилегированного братика-сынка. Не срами корпорацию. Ты думаешь, как лучше сделать? Тут тебе библиотека в руки». Под окном просигналила Волга. Корнеев так и не выдал никакой хохмы. Он был озадачен и озабочен. Но по существу не мог ничего возразить, и оба это понимали. Теперь что скажет начальство? Не в их компетенции такой вопрос самостоятельно решить. Лобачев уехал. Корнеев из окна поглядел Волге вслед, растерянно разглаживая, куда как чисто выбритый подбородок. Лобач его все-таки растревожил, хотя предложение, честно говоря, подходящее. Кабы не был это Никита, Корнеев с искоркой, с изюминкой уже сочинял бы для него легенду. Времени не то что мало, а может быть всего ничего. Когда троица сорвется на юг, кто ее знает, ясно, что долго тянуть не будут. «Ну ладно», — оборвал себя Корнеев. «Может, еще начальство не одобрит». И тут ему вдруг вспомнилось, что кто-то, чуть ли не тот же Копылов, в телефонном разговоре помянул, походя, что в Светлом скоро созывают на семинар старших инспекторов УГРО, а молодых, на сколько-то дней, уже собрали и молодой Лобачев там. Корнеев возрадовался, подумав, что Барко, как клушка цыплят, защищает своих семинаристов. Он к учебе как к святыне. Для него семинары превыше всего. Говорят, он свой институтский диплом до сих пор по выходным обмывает. Черта с два он отпустит Никиту. Но в целом Лобач прав. Подводку грех не использовать. И занимаясь намеченными мероприятиями, Корнеев с удовольствием обдумывал, как целесообразней организовать это дело. А Вадим почувствовал облегчение, поделившись своим решением с Корнеевым. Они слишком знали друг друга, чтобы Вадим не заметил, как мгновенно оценил его идею Михаил. Это уже вторичное «зачем Никита?» и «зачем?» не должно иметь места. Разделив с Корнеевым свое намерение, и скрывать нечего, неминучую тревогу за своего младшего, сумеет ли, не совершит ли опасного промаха, Вадим смог сейчас отодвинуть от себя эту мысль, изрядно досаждавшую ему после допроса Черновой. Отодвинуть и думать о том, о чем ему непосредственно требовалось думать. Следователю, как, впрочем, и оперативнику, важно не просто думать быстро. Крайне важно еще точно определить, над чем конкретно должен ты размышлять в тот или иной отдельно взятый момент. Сейчас Вадиму надлежало трезво обмыслить, что в сущности он ждет от архива. В гостинице, когда он читал справку, ему подумалось, не Громов ли в образе сантехника посетил квартиру Вознесенских. Как представитель Москонцерта он мог бы взять в Колосовский с довольно узким кругом людей, которым ни Вознесенские, ни Заварина, несомненно, не имели отношения. Никаких клубов, домов культуры в районе не существовало. Но после того, как в памяти всплыл Суриков и кое-какие оттенки, не столь уж часто встречающиеся в уголовных делах, Вадим склонен был отказаться от этого допущения. А оттеночки были. Но хотя бы снисходительное отношение к этому календарно молодому, но уже незаурядному преступнику. Первые 12 лет обернулись 5 годами. По второму приговору неотбытый срок заменен ссылкой. Кто ему ворожит? Может быть, и об этом не скажут, а так намекнут тома уголовного дела. Но отнюдь не только истоки поблажек, даже главным образом не они интересовали сейчас Лобачева так, что едва ли не день решился он потратить. На что потратить? На прошлое? На давно прошедшее? Есть, кажется, в пресловутом немецком такое время. Лобачев чувствовал, теперь он был почти уверен в том, что с Громовым им придется столкнуться и завяжется у них бескровный изнурительный бой. Сейчас они бок о бок с Корнеевым, потом Лобачев останется с таким Громовым, да и не только с ним, один на один. В прошлом отдельного человека, как и всего народа, корни настоящего. Готовясь к будущей схватке и предвидя сложность ее, Вадим хотел потрогать корни своего преступника. Суриков был следователь талантливый и с воображением, с глубиной мышления. Не может быть, чтобы в деле, которое он вел, не было ничего, кроме сухих стандартных, подчас так мало дающих, именно благодаря стандартности содержания и формы бумаг. Но вот и Селиверстов 5. Волга, груженная ворохом благодарностей в адрес полковника Шурыгина, ушла в Колосовск. Вадим поднялся по ступенькам в неприметное с виду здание, где ему и раньше приходилось бывать. Попав впервые в архив, Вадим, тогда еще начинающий следователь, явился он сюда по совету Бабаяна, испытал своеобразное чувство уважительного волнения, такое же примерно, как при первых посещениях Ленинки, куда ходил заниматься в студенческие годы. Не сразу стало ему ясно различие между светлыми, в прямом и переносном смысле, залами всемирно известной библиотеки и сумрачными помещениями их архива. Всякая библиотека, древние манускрипты и книги нашей эпохи – это ведь тоже своего рода архив, тоже тесно связанный с действительностью и несущий в себе все краски спектра человеческой жизни. Тома из архива были однозначны, как истории болезней, которые недаром также назывались в прежнее время «скорбные листы». Человек неопытный, посторонний, мог бы вынести из знакомства с уголовными делами только ощущение скорби. Но доведись ему поработать здесь серьезно, не в единовременном заходе, у него родилось бы чувство уважения к огромному подвижническому труду, вложенному в толстые, молчаливые, не типографским способом брошюрованные книги. А труд всегда жизнеутверждающий. Да полно. Молчаливы ли эти книги? С их большинстве рукописных страниц вопиют человеческие судьбы, изуродованные по чужой, а чаще по своей вине, и встают судьбы светлые, вопреки многому. Тут можно проследить историю падения, разложения души, узнать о гнусном, немотивированном преступлении, и можно прочитать короткий рапорт о том, как юноша 19 лет, безоружный, вышел на двух бандитов с ножами, защищая незнакомую ему женщину. Вадим не был особенно честолюбив, хотя честолюбие само по себе не казалось ему отрицательным свойством. Честолюбие – любовь к чести. Не тщеславие, которое можно расшифровать как тщетное, незаслуженное стремление к славе. Но все-таки в результате окрепшего знакомства с архивом Вадим пришел к несколько обидной мысли. Почему имя какого-нибудь преступника бывает известно широко, а имена тех, кто обезвредил убийцу, никогда и никому, кроме товарищей по работе, не будут известны? В свое время Вадим, писавший тогда обвинительное заключение как раз по делу об убийстве, имел неосторожность поделиться этими своими соображениями с Галиной. А она, бесстыжее создание, насмеялась над ним, да еще и сказала, что скромность – лучшее украшение большевика. Но есть молодые большевики, которые так скромны, что обходятся даже без этого украшения. Но вот, сигарета докурена в коридоре. Окурок выброшен в урну. Вадим остался за столом наедине с делом. Читает он быстро, привычно находя и отбирая нужное. Итак, откуда же взялся Евгений Громов? 34 лет, из коих 17 ему полагалось бы отсидеть. Может быть, он дитя военных лет? Нищета, горькое сиротство, дурные влияния? Насчет дурных влияний подождем, а нищета и горькое сиротство отпадают. Громов – сын актрисы малоизвестной и киноактера когда-то очень известного. Вадим его уже не застал на экране, но в старых журналах видел кадры из картин, и мать вспоминала. Была такая картина «Мисс Мэнд». Но об актере сказано и забыто. Мальчик усыновлен мужем матери, муж матери – генерал. Дальше что? Дальше Суворовское училище. Вот показания Громова. В Суворовском воровал, за это меня исключили. Значит, Цуриков тоже интересовался прошлым детством истоками. После Суворовского обычная школа. Денег на мальчика, по-видимому, не жалели. Дома обучали языкам. Надо же, не без зависти подумал Вадим. Свободно владеет английским, разговаривает по-французски. Дальше школа полярников. В это же время в каникулы крадет у отца пистолет системы «Браунинг». Да, Суриков подробно интересовался первым делом – разбойным нападением на пожилую женщину, заведующую сельпо. Вот, собственно, ручные показания Громова. «На даче у меня гостил мой товарищ. У нас зародилась мысль совершить какое-нибудь преступление. Нас больше привлекал ход самого дела, а не деньги, хотя и деньги, конечно, не мешали». Мы знали, что Лавринович из магазина. Мы дождались ее в Переделкине, в лесу. Она поравнялась с нами. Я взял ее за талию и повернул к товарищу, который ударил ее кулаком в лицо. Потом я ударил ее по голове пистолетом. Она упала. Ощущение в руке было странное, как будто бьешь по-мягкому. Откинувшись на спинку стула, Вадим смотрел на листы, написанные ровным четким почерком интеллигентного человека. Человека с уравновешенным характером. Да и сам стиль показаний отдает эпической невозмутимостью. Дальше. А вот очень интересный моментик. Вадим записал в ежедневник. «О пистолете у меня знает мать». Ну что ж, первое дело от следователя особых трудов не потребовало. Громов и его сподвижник ненадолго запирались и дали горячие признательные показания. Раскаяние полное. Но пожилая женщина могла и не оправиться. Разбойничье нападение с целью ограбления доказано. Психологические изыскания молодых людей в части интереса к самому ходу дела, то есть избиение, вряд ли располагают к снисхождению. Так в чем же? Ах вот, по-видимому, в чем дело. Вот, длинное письмо матери к начальнику управления. Но письмо обычное в этих случаях. Мальчик, мол, по глупости первая ошибка. Ах, какая же первая, если за воровство исключили из Суворовского. Да и пистолет украден. Правда, она не знает о его показаниях. А вот уже совсем интересно. Приложить, так сказать, к письму матери... Ходатайство на машинке, на отличной, такой в магазине не купишь, бумаги, подписанное. Бог мой! Вадим поразился, увидев подписи, их было 6, нет, 7, автографы размашисто-небрежны, но следом скобка, как положено, машинопись, не ошибешься. Всей стране, да и за ее пределами известны имена, талантливейшие артисты, труженики, общественные деятели, хорошие люди. Вадим поразился и задумался горько. Пожалуй, еще горше, чем над суздальской характеристикой на Волкову. Значит, мать пыталась повлиять на ход следствия. Не вышло. Можно не сомневаться, что это ходатайство пошло в суд. Наверное, и отец, усыновивший, воспитавший, владелец пистолета, которым били женщину, поднажал. Ну а там кассация, пересмотр. Однако, продвинувшись на несколько листов, Вадим наткнулся на еще одно покаянное заявление обвиняемого, в котором тот клялся, что не посрамит больше памяти внезапно скончавшегося отца, советского полководца, героя, защищавшего родину. Писать молодой человек умел, для слога большинства адвокатов слишком индивидуально. Ну что ж, внезапная кончина такого отца тоже могла быть использована как козырь. Может быть, живой этот военный не подписался бы под ходатайством, но вы-то, владеющие могучим талантом перевоплощения, артисты, проникающие в извилины душ человеческих, как же вы прошли мимо души старой, честно трудившейся женщины, которую двое сытых, молодых людей били кулаками в лицо и рукояткой пистолета по голове? Молодые люди не рассчитывали, что залитая кровью, потерявшая сознание женщина очнется и сможет их опознать. Добавим, не побоится их опознать. Ходатай за преступника. Как не подумали вы не только о телесной, но и душевной травме этой женщины, у которой, смотри справку, между прочим, позади и фронт, была санитаркой в медсанбате. Как ей теперь жить на земле, которую и она защищала? А он, молодой, обеспеченный, образованный, какую уверенность обрел, узнав на свидании от матери или от адвоката, такие без адвокатов в суд не выйдут, узнав, кто встает на его защиту? В его позиции тоже моральный фактор срабатывает. Коли такие люди его поддерживают, значит, ничего особенного не произошло? Кто знает, может, не создайся такая обстановка снисходительного сочувствия, не будь пересмотра, не отделайся молодой человек 5 годами, возможно, не совершилось бы второе преступление. Но совершилось и второе, то самое, которое непосредственно расследовал Суриков. Тут уж был размах и выдумки не занимать стать. Что говорить, голова у Громова работает. Общая картина складывалась такая. После возвращения из лагерей Громов в скором времени обзавелся личной машиной. В лагерях он вел себя отменно, поступил на курсы шоферов, закончил с отличием, трудился за баранкой, снискал благодарность начальства. «Это ж не преступники, это прямо ангелы!» — мысленно пошутил про себя Вадим, опять вспоминая характеристику на Волкову. Итак, личная машина Громова. Не та ли самая, которую теперь дали разбить Шитову? Вадим поймал себя на мысли, что уже не сомневается в активном подспудном воздействии Громова на Шитова. Правда, пока еще не ясна цель этого систематического давления. Почему систематического? Потому что, смотри Чернову, Громов же толкает Шитова на мысль об аристократической карьере. Хотя Громову лично это ничего, кроме хлопот, не сулит. Выросший в артистическом окружении, интеллигентный и образованный, теперь спасибо архиву, всплыл уже громовский облик, Громов не мог не понимать, что Лемишев из этого боемиста вряд ли получится. Значит, победа Громова была перекрашена в милицейскую. Подобралась преступная группа, идеально были подделаны удостоверения МВД. Друзья наблюдали за комиссионными магазинами, наводили на крупных спекулянтов. Громов с помощником арестовывал спекулянта, предпочтительнее на улице. Зачем в квартирах лишним людям предъявлять свои физиономии? Спекулянта везли на Петровку 38, по дороге обычно предлагалась взятка. Взятку брали. Был случай, задержали крупного спекулянта на отдельной квартире, поскольку не достигли взаимопонимания в отношении суммы. В качестве орудия возможного устрашения спекулянту был поставлен на голую грудь включенный электрический утюг. Все эти подробности вытекали из показаний однодельцов Громова. Сам Громов держался сдержанно и умно, не допуская ни бессмысленного запирательства, ни показной истерики. Будь такой солдатом в строю или оставшись в одиночестве, он и отступал бы без паники, борясь за каждый метр. Вскоре группа оставила спекулянтов в покое. Ни один из ограбленных, в том числе и претерпевший угрозу утюгом, в милицию по понятным причинам не заявил. Однако крупных деятелей подобной категории в Москве не такое великое множество. Между собой они общаются. Разумно было допустить возможность разоблачения. Машина-то одна, и люди в ней одни и те же. Со следующего листа Вадим с повышенным интересом стал вчитываться в дело. Состав группы Громова несколько изменился. Приубавился некий Кнутов, которого использовали в качестве наводчика. Кнутов происходил из семьи священнослужителей и сам некоторое время учился в Загорской семинарии. Вот его фотография, сделанная во время следственного эксперимента. Длинноволосый, тихого, благообразного облика юноша. «Ламброза, Ламброза, где ты?» В заранее намеченных домах священников, а то и в церковных старост, Громов производил незаконные обыски с изъятием ценностей и наличных денег. В одном доме он изъял довольно крупную сумму наличными и пригрозил священнику возбуждением уголовного дела. Намекнул, что в случае подходящего отступного дела можно и не возбуждать. Священник оказался несколько знаком с юриспруденцией и торговал